Глава 5. Пионеры и небожители. Империя трех миров. Лунная орбита. Верфь боевого общества «Лунный кораблестроитель». Док номер 1. 3 сентября 2022 года. Великий собирался сразу в трех доках. Потом крейсер отделят от доков и выведут на монтаж. Огромный корабль. Действительно тяжелый крейсер с соответствующим бронированием и вооружением. У Терры есть крейсеры «Князь Гагарин» и «Граф Каманин», но Великий больше и солиднее вооружен. Есть легкий крейсер «Фомальгаут», есть «Благословенная», но на фрегат, пусть и тяжелый. Есть «Константинополь», есть «Цесаревич», но он корвет. Есть «Баронесса де Баде», но на вооруженный транспорт обеспечение. А на Великом будет все в комплексе и в комплекте. Тяжелые ракеты, рельсотроны, системы противоракетной и противокосмической обороны, ангары для космолетов, казармы для космодесанта, хранилище механоидов, мастерские и все прочее. Сын, зря он такой. В смысле? В прямом. Универсальность — это плохо. Такой корабль должен действовать в составе эскадры, начудили черт знает что, за очень много денег. Папаня мой мрачно глядел на тучи монтажников-механоидов, которые летали туда-сюда, осуществляя сборку модуля. Крейсер устарел, даже не сойдя со стапелей. Возражаю. А что я сделаю? Его не я заказывал и не я утверждал проект. Ассигнование выделенной вселенной их уже освоило. Маша-2 строила его как дальний крейсер для операций в глубоком космосе. Для ближних операций есть Гагарин, Каманин, Благословенная, Фомальгаут, Цесаревич, Баронесса де Баде и твои два улья. Они такие же мои, как и твои. Ты такой же селенит. Даже больше селенит, чем я. Селена — твой дом. И? Останови постройку. Он не нужен такой. Мы строим монстра, который слаб во всех смыслах и по всем характеристикам. У нас нет операции в глубоком космосе. Это была прихоть Маши. Ей очень хотелось, чтобы Великий был величайшим кораблем всех времен и народов. Она принесла эффективность крейсера в жертву красивой картинки. Мол, у нас вот такой есть, завидуйте, трепещите. Что ж ты сам не сказал ей? Хмурая. Я говорила, отстаивал, что проект надо менять. Но у нее было другое мнение, и она платила деньги. Адмиралы были на ее стороне. Очень им хотелось большую игрушку. Я уступил. В конце концов, верфи Селены нуждаются в заказах, тем более таких огромных и прибыльных. Но, сын мой, перед тобой очень дорогая пустышка. Я долго изучал его проект. Мои эксперты изучали, в том числе и военные. Ты сам летал на той же Благословенной. Разве империи нужен такой великий? Против кого? Для каких задач? Сбить бразильское корыто? Так цесаревич и баронесса де Баде справились прекрасно и привезли их за шкирку обратно на землю. Да и то лишь благодаря твоей дипломатии с Бель. А то бы бразильцев просто тупо расстреляли на орбите Марса, как наши поступили с их спускаемым аппаратом. Сын, я не совсем в курсе ваших грандиозных замыслов, но для чего нужен великий? Вы продолжаете строить это чудо. Хотите лететь к Юпитеру? Других обоснований, зачем он нужен в такой конфигурации, в такой комплектации, я не вижу. Да и то, если ожидаете встретить в системе Юпитера инопланетян. Пожимаю плечами. В невесомости это делать нужно аккуратно, но я держался за перила балкона. Пан, он почти построен. Какой смысл останавливать работы? Будет весомый аргумент на всяких переговорах. И получит рой ядерных ракет в свой борт. Ты его что, с расстояния Луны будешь использовать для переговоров с той же Бразилией? Для этого есть флот Терры. Он более эффективен во всех смыслах. Великий в качестве универсального крейсера — это ошибка. В такой конфигурации он нужен только для операции в глубоком космосе, когда он крейсирует в одиночку и не имеет кораблей сопровождения и обеспечения. Но таких задач нет. Тогда для чего? Усмехаюсь. Ты просто не хочешь, чтобы он висел у тебя над головой. Кивок. И это тоже. Потому что вы его будете бояться использовать на орбите Земли из-за его безумной дороговизны и страха потерять от глупой ракеты. Он так и будет торчать у Селены и портить мне нервы. Марго такой аргумент на орбите Луны вполне устроит. Я тебя умоляю, Марго устроит или устроит тебя? Что знает молодая девочка о системах обороны и стратегии орбитальных боев? Ты военный, окончивший Академию Генштаба, имеющий опыт службы и командования кораблями, в том числе и в глубоком космосе. Что знает она? Зачем ты мне про нее говоришь? От того, что у нее есть в гардеробе серый с отливом мундир вице-адмирала космофлота Великотеранской империи, Знаний и опыта ей не прибавляется, так что передавай ей привет. Насмешливый голос из браслета. Так сам и передай. Привет, Марго. Привет. Так что вы там про крейсер? Мне, как девочке, он нравится, такой романтический. И будут там служить прекрасные мускулистые парни и холеные девушки с маникюром и прическами. В платьях от самых модных модельеров. И надо крейсер покрасить в розовый цвет, в полосочку. И собачек туда еще с бантиками на шеях. Гав-гав. Сказано было насмешливо. Любит Марго вот это свое фирменное гав-гав. Разговор шел с малыми паузами. Секунда туда, секунда обратно. Скорость света ограничена. Конечно, браслеты не добивали на такое расстояние, мощности не хватало. И если бы не ретрансляторы, то разговор бы не состоялся, а Маргарита бы нас просто не смогла услышать. Но система работала штатно. Папань мой, конечно, сглупил, забыв про браслет на моей руке. Но деваться некуда, нужно отвечать, в том числе и за свои слова. Маргарита Борисовна, я обрисовывал Михаилу Александровичу общие проблемы с целесообразностью постройки и эксплуатации такого гигантского корабля. «Александр Андреевич, мне ваше беспокойство насчет того, что крейсер будет торчать у вас над головой, понятно. Но смею напомнить, что в течение часа весь флот Терры может оказаться у вас на орбите. Один корабль ничего не меняет, пусть и большой. Вы правильно указали на уязвимость системы обороны крейсера, так что не вижу повода для вашего беспокойства. Это скорее символ проекции терранской военной мощи, небольшая напоминалка. А защиту великому в виде кораблей сопровождения и обеспечения Великотерранская империя пришлет. А то вдруг бразильцы нападут на Луну, и нам придется ее защищать». Вот любит жена поиздеваться таким вот образом. «Маргарита Борисовна, мы справимся. Ваши благодарные лунные верноподданные под надежной защитой, заверяю вас». «Отрадно слышать, Александр Андреевич. Ладно, пап, давай по делу». Кивок. «Давай, дочка. Что можно сделать с кораблем в этих условиях?» «Марго, я перешлю свои соображения отдельным файлом. Там много текста, чертежей и графиков». «Пап, у меня есть прекрасный муж, спасибо тебе за него. У нас есть эксперты. Они тоже не зря едят свой хлеб с черной икрой. Прекращай меня запугивать непонятными непонятностями. Что с крейсером?» «Делаем». «Очень информативно. Спасибо». «Миша, что с крейсером?» Хмыкаю. «Вот же стерва». «На стадии выхода модулей для монтажа корпуса будет государственная приемка, потом комплектация экипажа, выход на ходовые испытания, введение в состав флота, боевое слаживание, стрельбы, отработка совместного маневрирования в составе эскадры обеспечения и поддержки. Потом тебя торжественно встретим на борту крейсера 024 космического флота твоего всевеличия. Боже, храни царицу в самой торжественной обстановке». «За год уложимся?» «Должны». «Миша, реально, что с крейсером?» «Марго, да все нормально. Отец действительно прав в части универсальности. У нас нет сейчас задач в глубоком космосе. Через 20 лет Великий безнадежно устареет, будет учебным кораблем. А за эти годы сожрет кучу денег из бюджета династии. Универсальность — это всегда плохо. Слабость везде. Большая и очень дорогая игрушка. Буду смотреть, что можно сделать. Тут модульный проект, можно поиграть с компоновкой». «Насколько затянется проект?» «Ну, трудно сказать по модулям. Что-то может уйти для новых кораблей, что-то отойдет в резерв, что-то придется строить заново. Ну, полгода еще. Тогда мы получим полноценный тяжелый крейсер ближнего космоса. Намного сильнее, чем благословенные Каманин и Гагарин вместе взятые. Тем более сильнее, чем Цесаревич. Конечно, действовать Великий должен в составе эскадры». «В составе?» «Ну, сам Великий, фрегат, улей с космолетами, а лучше два. Пару эсминцев с системами противоракетной обороны. Ударный монитор, суднообеспечение. Как-то так. Тогда Великий сможет проецировать твою волю в космос и на поверхность миров, будучи защищенным от роя ракет того же Южноамериканского Союза. Но, понятно, это оптимум. Нужно хотя бы эсминец ПРО придать к нему и улей. Ульев во флоте династии нет. Это я напоминаю». Отец хмыкнул лукаво. «Мы можем построить. Если типовой, какие у нас в составе лунного флота, то за полгода передадим на ходовые испытания. Итого то-сё месяцев 8-9 и будет у Великой Терры собственный корабль улей на 24 космолета и два десантных катера. Плюс какая-никакая, но собственная система противоракетной обороны, что отнюдь не лишнее. Дополнение к системам самого Великого. Параллельно можем строить и пару эсминцев ПРО. В качестве обеспечения можно придать баронессу Дебаде. Итого через 8-9 месяцев космофлот Терры получит полноценную боевую ударную эскадру. ЮЖАС себе такое счастье в ближайшее время вряд ли сможет себе позволить. И финансово, и технически. У них нет такого чуда, как лунные верфи, а их орбитальная верфь просто смех один. А по деньгам что у нас выйдет дополнительно? Отец усмехнулся и приглашающим жестом дал мне возможность опозориться. Пожимаю плечами, хотя Марго меня не видит. Трудно сказать. Считать надо. 50 миллиардов солидов дополнительно к утвержденному бюджету навскидку. Но это с перестройкой Великого и постройкой Улья. Папаня вставил свои 5 копеек. 1,5. Миша, не вводи жену в заблуждение, я считал. Марго вздохнула. Мальчики, вы непосредством живете. Лунный папа глянул на меня и ухмыльнулся. Нашел на ком отыгрываться. Марго, у тебя прекрасный муж, ты тут благодарила за него. Пусть решает, или пусть достанет 150 миллиардов золотых имперских солидов из кубышки. Просто определитесь, нужна вам такая эскадра или нет. Спокойно. Ладно, разбирайтесь. У меня тут котлеты пригорают. Девочке тоже нужно питаться. Королевство Черногория. Остров Рота в аренде Великой Терры. Царская галерея. 3 сентября 2022 года. Маргарита смотрела в сторону моря. Уже полночь. Вчера было новолуние. Тьма. Только звезды и маяки. 14 градусов севернее экватора. Остров Рота был арендован империей на 99 лет. Эта сделка спасла братскую Черногорию от банкротства. Но разве могла мама поступить иначе? Да, последние десятилетия власти королевства вели достаточно безрассудную политику в части финансов и государственных расходов. У них почему-то сложилось убеждение, что Россия будет тащить Черногорию просто как факт. И когда Мария II захотела гарантий, для местных элит это стало шоком. Но мама была неумолимой. Остров Рота на 99 лет и 100% пакет в Королевском банке Черногории с исключительным правом чеканки тамошной валюты перпера. Иначе живите сами на свои. А своих-то и не было, даже на горизонте. С паршивой овцы хоть шерсти клок, только черногорцы – волки, а не овцы. Улучшило ли это отношения с элитами Черногории? Нет, конечно. Сколько волка не корми. Они подвинулись, но затаили. Поступила бы сама Марго иначе? У нее не было ответа. Она бы сбросила принятие решения на мужа. Черногория – сложная в историческом плане для России страна. Столько русских цариц и великих княгинь из этих мест. Даже мама благословенной была черногоркой. И нынешняя жена царя Лунного тоже. В любом случае, аренда острова Рота досталась ей в наследство, и все проблемы с этим связаны. Чай хорош. И вечер. А проблемы? Ну что проблемы? Суета решаема. Закон вечен. В Кремле на здании Дома Империи до сих пор высится колонна закона. Пусть это давно не здание Сената, но закон в Империи незыблем. Пусть это здание уже 100 лет как символ необъятной императорской власти. Михаил Великий запретил этот символ сносить, когда предлагалось на куполе установить флаг империи. Пробивавшие такую идею чуть не попали под императорский следственный комитет. Со всеми вытекающими делами о злостном вредительстве и подрыве государственной власти. Ведь колонна закона венчана императорской короной, символом традиции и нерушимости устоев. Император или императрица работают в этом здании, они выше всех, но ниже закона. Они часть закона, но выше закона только Господь Бог. Хорошо ли это? Кто знает. Может, это породило застой в империи. Ведь нельзя ничего трогать. Традиция? Марго отпила терпкий травяной чай. Говорят доктора, что он без кофеина. На ночь можно. Тогда почему он такой терпкий? Тьма. Только звезды. Даже краешка луны нет. Где-то там ее Миша. Не спит. Вся луна живет по времени Константинополя. Как она устала за последние дни. Еще суборбитал. И снова будет. Соскучилась. Миша знает, что она здесь, но побоится разбудить. А она его. Пусть спит. Империя трех миров. Луна. Царство лунное. Селеноград. Крылуны. 4 сентября 2022 года. А у нее хорошо получается. Катька творила в воздухе такие пируэты, что мне хотелось броситься и вытащить ее оттуда. Но там была Аяна и были профессиональные инструкторы. А Кате никто и не нужен был. Она наслаждалась свободой полета. Киваю. Да, Аяна старается. Царственный дед покачал головой. Аяна молодец, но она тут практически ни при чем. Генетика. Масса людей не могут научиться летать, хоть сколько живут на Луне. А твоя дочь полетела почти сразу. Она чувствует полет. Я вот летать не умею. Да и ты толком не умеешь. Она умеет. Сразу. И как великолепно. Какая ж тут тогда генетика, если я так не умею, по твоим словам? Наши предки когда-то слезли с дерева, а потом отгоняли пещерных медведей от своих пещер. Генетика — это не повторение прошлого, это задел на будущее. Папани сделал знак, и нам принесли тяжелый чемодан из свинца. Отстегиваю браслет. Он гаснет. Свинцовая шкатулка скрывает его в своем чреве. Еще чемоданы. Вокруг нас устанавливается поле подавления. Лунные технологии пока не умеют делать это в микромасштабах браслета, но большими чемоданами вполне, и утечки не будет. Марго на словах перескажешь. Нас могут слушать не только Марго с Борей. Кстати, Марго сглупила. Я вообще удивлен, что Диана долетела тогда до Альхона. Твоя Марго добрейшей души человек. Я бы уронил самолет над густой тайгой и даже организовал бы поиски с трансляцией по миросети. Была бы колышущая душу история. Ты в кадре. Марго пару раз мелькнет с обеспокоенным видом. Мининформ дал бы хорошую картинку. Подданные бы плакали. Нашли. Торжественные похороны, все дела. Ваши с Дианой дети становятся вашими с Марго детьми. Кате трон ты уже организовал. Нашел бы остальных, куда пристроить. Зачем вы, собаки, купируете хвост по кусочку? С Ухтомскими бы разобрались. Я бы сам выступил посредником, вдруг что. Марго обещала. Сын, что за глупости? Обещала. Но обещала, а тут прилетели инопланетные рептилоиды, расстреляли самолеты своего галактического транспортолета. Как будто ты сам никогда так не делал. Киваю. Криво улыбаюсь одной стороной губ. Не совсем так. Ну, делал, было дело. Но тут другой случай. Благоглупости. Не смеши меня. Беда в том, что твоя нынешняя жена глупа. Да, Марго глупа, она играет не в те игры. Это борьба с ветряными мельницами а-ля Дон Кихот. Не там она играет. Совсем не там. Миша, прости, но ты тоже дурак. Про Диану я уж молчу, такого уже начудила. Отец помолчал, глядя на пируэты Екатерины, которая творила со своими крыльями все, что хотела. Миша, ее точно институт не улучшал генетически? Пожимая плечами. Я разрешений на это не давал. Не должны были. Ох, сынок, ты на нее посмотри. Умна не по годам, какая пластика, приспособленность к космосу, клыки уже прорезаются. А как она талантливо хлопает глазками, показывая, что ей лишь 6 годиков. Посмотри, как она управляется со своим Басей. Смогла бы так обычная девочка? Нет. И ты самоуспокоительно списываешь все это на собственные модифицированные гены? Разрешения, говоришь, не давал? Ты что, вчера родился, или ты наивный парень с улицы? Институту никогда не требовалось ничьих разрешений ни на что. Даже императрица не особо в курсе, чем они там занимаются. Еще так-сяк было при Марии-1. Мария-2 опиралась на тот факт, что Домиславович — это ее собственный муж. Но вряд ли она была так уж в курсе. С твоим геномом и геномом Дианы институт мог поиграть как угодно. Им угодно. И поиграл. У них свой взгляд и свое видение будущего человечества и будущего человека. Вот они его и создают. Ты сам тому пример. Катя, твоя улучшенная версия, это очевидно, если раскрыть глаза и включить мозг. Значительно улучшенная твоя версия. А разрешение? Это так, для самоуспокоения таких наивных дураков, как ты. И как я. Сын, я ставлю на вот эту девочку. Не знаю, будет ли Катя императрицей Великой Терры, но то, что она будет править нашей местной вселенной, я уверен. Запомни это и береги ее. Чемоданы унесли. Я надел браслет. О чем мы говорили, неизвестно, но Марго не забудет. И Боря тоже. И кланы, которые, как подозревает мой папаня, тоже. Слушать нас через чемоданы сложно. Даже имперские спецы пока не пробили постоянно меняющуюся многослойную защиту. В браслетах такую сделать пока невозможно. Отец продолжал. Что вы творите? Суету сует. Подвиг ради подвига. Дон Кихот Ламанчский чудил примерно так же во имя придуманной им Дульсинеи Тобосской. Спокойный голос из браслета. «И что ты предлагаешь?» Папаня усмехнулся. «Марго, солнышко, я рад, что ты с нами». «Взаимно. И?» «Я знаю, что вы задумали реформы. Я тоже их хочу. Они назрели. Но нельзя сделать реформы только в масштабах Терры, а уж тем более России или Ромеи. Даже в масштабах планеты Земля не получится. Я очень не хочу подставлять Вселенную под ваши реформы, но это единый организм. Марс мы пока выводим за скобки, там нечего реформировать. Я хочу сказать, что я с вами согласен, и я с вами. Рада слышать, и в чем это будет заключаться? Все ресурсы Луны и войска Селены в твоем распоряжении. Отрадно, люблю возвышенные зверения, а практически. Марго, я хотел спросить, уверена ли ты, что нас сейчас не слушают? Да. А я вот нет. Мои службы пробивают вашу защиту. Тяжело и громоздко, но пробивают. А вы нашу нет. Прилетай, встречу. Я тебя ознакомлю с нашими технологиями. И вообще, давно не видел я свою невестку. Есть о чем поговорить и что обсудить подальше от вашей вездесущей охранки. Луна им пока не по зубам. После Царьграда я буду у вас. Договорились? Катя скормила Басе очередную ложечку мороженого и серьезно сказала. «Па, я не хочу на землю. Там мне плохо. Я хочу жить здесь. Здесь я дома, не там». «Ну так просто. Так все просто. Устами младенца». Империя трех миров. Земля. Остров Рота. Аэродром. 4 сентября 2022 года. «Ваше императорское всесвятейшество величие, суборбитал Тверь готов к полету, экипаж ждет ваших повелений». Марго внутренне усмехнулась ассоциациями с фразой «мужу дверь, жена в Тверь». Примерно так и есть. Она приложила ладонь к берету, отдавая честь экипажу и командиру корабля. Русские не прикладывают ладонь к пустой голове. А пуста ли у нее голова? Мыслей много, а пуста ли голова? Сложно все. Без чинов и титулов. «Благодарю вас, Маргарита Борисовна. Августейшая, прошу вас на борт корабля. У нас все готово к старту». «Спасибо, Карл Альбертович. Рада вас снова видеть в добром здравии. Благодарю вас, Августейшая». Через 10 минут Марго была надежно зафиксирована в ложементе. Технические службы доложили о готовности к полету. Безопасники проверили все, вся и всех. Все волнуются. Запускать суборбиталы здесь редкость. Обычно это делает космодром на Гуаме. На роте и принять и отправить могут только ту же Тверь. Еще и августейшая государь на борту. Тут нет мелочей. Маргарита прикрыла глаза, отстраняясь от предстартовой суеты. Августейшая. А Миша светлейший. Это если в узком кругу для своих, а так просто кесарь. Без упоминания титула императора. Иногда она себя ловила на мысли о том, что не слишком уж они играются в демократичность. Зачем? Великий ввел множество титулов и обращений, дабы подчеркнуть исключительность августейшей семьи. А потом все это за 100 лет съехало куда-то в дебри пустословия. Желание понравиться массам привело к тому, что то же выражение без чинов и титулов из проявления благоволения превратилось в обязательную рутину. А Маргарита Борисовна стала не высочайшей наградой, не допуском куда-то в немыслимые доверенные отношения, а просто формальностью, просто протоколом, за которым не стоит ничего. Пустой звук. Зачем? Борис готовит программу реформ. Миша настаивает, чтобы Боре не мешали. Мол, обсудим потом, типа дуракам полработы не показывают. Звучит довольно обидно, но она умеет ждать. Посмотрим. Но она не допустит расширения вольницы дворянской. Августейшие, начинаем обратный отсчет. Принято, Карл Альбертович. Да, обратный отсчет пошел. Нельзя оставить империю в нынешнем состоянии, иначе превратится в ад ее правления. Миша ее все время сдерживает. Старик в теле юноши. Нет, он мудрый, она его действительно полюбила, но порой он так консервативен, что так и хочется язвительно спросить. Дедушка, вас перевести на ту сторону дороги? Впрочем, и Боря не лучше. Он еще более старый, консервативен. Миша мальчик по сравнению с ним. И в конце концов вопрос не в титулах или демократичности, а в том, что власть императорского трона стала аморфной, формальной, пустым набором звуков. Зато гигантский слой дворян ускоренно набирает силу, все дальше отдаляет трон его подданных друг от друга. Еще 10 лет друг от друга сдвинется в один против другого. Противники. А там дальше переворот и революция. Канцлер дает 2-3 года. Не факт, но тоже настораживает. Нет, она станет первой среди равных дворян. Не для того она пришла, не для того она приняла корону, у нее своя миссия. Иначе во имя чего все эти жертвы? А сколько их еще будет? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт, августейшая. Маргарита Борисовна торжественно провозгласила. Поехали. Корабль дрогнул и плавно пошел вверх, разгоняясь для взлета на базовую высоту. Что потом? Старт на суборбитальную высоту. 100 километров от Земли. Может и мало. Может зря такая низкая планка. 100 километров. Всего 100 километров. Корабль рвался в космос, в бесконечность свободы Вселенной. Ему не дали крыльев и двигателей для космического полета. Мало дали. 100 километров. Потом корабль раненой птицы рухнет в пропасть гравитационного колодца Земли. рухнет, выходя на траекторию посадки в столице Терры. Царьград. Формальная столица, учрежденная Михаилом Великим для переноса силы империи за Урал. Настоящая столица сейчас в Константинополе. Петр I Великий перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург. Михаил II Великий перенес столицу из Санкт-Петербурга обратно в Москву и построил Царьград. Мария Благословенная фактически перенесла столицу в Константинополь. Она очень любила тепло и ненавидела московские хмурые зимы. Столица там, где император или императрица. Неважно, где это и кто это. Короля играет свита? Это верно. Но и монарх играет свиту. Столицы меняют местами не потому, что монарху скучно. Старик Макиавелли не даст соврать. Марго сцепила зубы. Взлет суборбитала — то еще удовольствие. Выход выше границы атмосферы всегда суров и тяжел. Детей стараются не возить так. Могут треснуть неокрепшие кости, да и вообще. Ребенок ли она сама? Августейшее отделение разгонного блока. Хотелось хрипеть, но она собралась и сказала царственно. Принято, Карл Альбертович. Тряхнула. Теперь они свободны. Впереди даль космоса. Да, они рухнут вниз. Но рухнет ли она сама? Высшая точка траектории. За иллюминатором чернота звездного космоса. Луна. Там Миша и Катя. Марго очень нравится эта девочка. Умница. Не в маму. Папу. В ней гены поколения Романовых. Августейшая. Посадочная траектория. Принято, Карл Альбертович. Корабль наклоняется и, все ускоряясь, летит к Земле. Почему нельзя было полететь на обыкновенном гиперзвуковом самолете? Можно было. Но ее сейчас показывают по всем каналам миросети. Это мощно и символично. Это быстро и стремительно. Это молодость и здоровье императрицы. Это поехали из реальности, которой здесь нет и не было. Реальности, где Гагарин — это не князь, а первый человек в космосе. Человек, который взлетел с практически нулевыми шансами на успех. Ведь столько кораблей взорвалось на старте до него. Сможет ли она? Можно было устроить провокацию и полететь на гиперзвуке без таких нагрузок на организм. Это породило бы разговор о ее долгожданной беременности. Но нет, нельзя играться в такие игры с общественным мнением. Разочарование будет жестоким. Пока она падает в гравитационный колодец. Но она поднимется. Обязательно поднимется. И родит наследника престола. Или наследницу. Пресвятая Богородица и Институт Крови помогут ей. Ей никогда не нравилось, что Институт вмешивается в божественное. Может, потому у нее ничего не получается? Королевство Швеции, Стокгольм, Proper News, 5 сентября 2022 года. По сообщениям наших корреспондентов, в России сегодня произошли столкновения рабочих с полицией на заводе точной механики ТППО «Буре» в Санкт-Петербурге. События начались в пятницу со столкновения студентов Императорской дворянской академии и учащихся частного хозяйственного училища имени Павла Буре. Молодые люди не поделили зал кафе «Доминик», где начали отмечать начало учебного года. В распоряжении нашего агентства имеются удаленные в России из миросети кадры этого столкновения. Стороны от взаимных оскорблений перешли к драке с применением холодного оружия и подручных средств. Зал старейшего кафе Санкт-Петербурга полностью разгромлен. Десятки участников получили серьезные ранения и увечья. Столкновение пришлось прекращать полиции. Все дворяне были отпущены после драки под честное слово, а ряд учащихся хозяйственного училища были задержаны и определены в околоток. Новое обострение случилось после того, как судебные приставы попытались арестовать раненых учащихся училища Павла Буре в профсоюзной больнице на территории завода точной механики Буре. Приставы для установления виновных пришли в сопровождении нескольких пострадавших студентов Дворянской академии и их родителей. В поддержку своих товарищей прибежали учащиеся ЧХУ. А после того, как дворяне стали пытаться пробить себе дорогу с арестованными, к учащимся присоединились рабочие ближайших цехов. Рабочие требовали освобождения раненых и ареста пришедших свидетелей дворян. Дирекция охраны завода постаралась усмирить страсти, но дерзость юных дворян снова привела к столкновению. Попытка ударить председателя правкома завода и кандидата в депутаты Государственной Думы Аверкиева привела к тому, что полицейские дворяне были разоружены толпой, шпаги их сломаны. Задержанные были переданы прибывшему вице-полицмейстеру Санкт-Петербурга графу Ферзину под обещание равного подхода ко всем участникам событий в кафе «Доминик». Но практически сразу все потерпевшие, ходившие на завод, были отпущены. Возглавлявший делегацию отставной статский советник барон Кусов заявил, что он Аверкиеву и всему этому быдлу еще отомстит. В официальных изданиях Терры подтверждений данных событий нет. Сообщения в Миросети русскими властями блокируются. Мы будем следить за развитием событий. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Новый Царьград. Большой Михайловский императорский дворец. 6 сентября 2022 года. Марго сидела на полу, на роскошной шкуре. Она любила тут подвинуть толстую мягкую шкуру к самому панорамному окну и просто сидеть, наблюдая город, попивая сок из стакана. Смотреть, как суетятся внизу подданные, как движутся машины, как снует по воздуху атмосферный транспорт. Орбитальное прикрытие столицы невооруженным глазом видно не было, но Маргарита знала, что там все в порядке. Можно на экране посмотреть. Город. Не город, конечно, и не пафосная Москва. Многие из аристократических кругов не любили Царьград. Мол, большая деревня, приличным людям тут делать нечего. Просто промежуточный путь на пути в Азию. Но Марго нужен был Царьград. Да, это не благостный, роскошный Константинополь, это суровый город и суровый край. Это символ ее власти и ее империи, которая вознесется к самым отдаленным мирам и планетам. Сегодня тяжелый день. А бывают у императрицы другие дни. Она же тут не для парадов, хотя и парады сегодня будут. Тяжелый день. Кнопка на подлокотнике кресла. Адъютант возникла почти сразу. «Слушаю, моя госпожа. Елена, сделай мне, пожалуйста, кофе. Я никак не могу проснуться. Смена часовых поясов выбивает». «Да, моя госпожа, сейчас сделаю». «Хорошая девочка». Марго за 3 месяца успела поменять на своих постах массу людей, в том числе и адъютантов. «Это сложный процесс на самом деле. Аппарат ведь не хочет меняться». Тысячи отчетов и прочих протоколов с докладами. Все заняты. Все красиво. На бумаге. Пусть она электронная. Ваш кофе, моя госпожа. Приемный адмирал Константиновский. Прикажете пустить или пусть подождет? Нет, давай одеваться. Пора работать. Расслабилась. Шуршание ткани. Сегодня она не в мундире. Просто в хорошем красивом платье. Хочется быть женщиной. Как подумаешь, а Миша с Бель, дура набитая, сама накосячила, теперь Миша виноват. Успокоилась. Вдох. Села в кресло у окна. Вдох, выдох. Приглашай. Марго дождалась появления командующего морским флотом и только при его появлении толкнулась ногами и поехала в своем кресле на свое место за столом. Жизнь полна символизма. Она легка и свободна. Она не изображает задумчивость, но она держит руку на пульсе. Она не старается произвести пустое впечатление. Она властительница. «Здравствуй, Иван Тимофеевич. Рада вас видеть». «Желаю здравствовать, моя государня». «Без чинов и титулов». «Благодарю, Маргарита Борисовна. Августейшая, вот доклад о состоянии дел на морском флоте». «Благодарю, Иван Тимофеевич. Я внимательно изучу ваши соображения. А сейчас я хочу от вас реального и откровенного доклада о состоянии дел. Я знаю, что все красиво, но плохо. Почему?» Адмирал склонил голову. «Моя госпожа, не бывает чудес». Три последних правления велась политика о приоритете космоса. Морской флот лишь подъедал объедки, прошу простить мои резкие слова. Продолжайте. Бюджеты вкладывались в космические корабли, но не в морские. Бюджет одного великого таков, что можно было бы построить целую авианесущую ударную группу на Земле. И так во всем. Адмирал, не прибедняйтесь. Мы за последние годы обновили все флагманские корабли. Зачем нам больше? Августейшая. Все моряки благодарны за это, но флагман не воюет один. Считается, что, если что, удар с орбиты решит все наши проблемы на Земле. Но это не так, моя госпожа. Проекция силы — это не только космос. И не столько космос. Автомат морпеха часто куда более эффективен, чем спутник с боевым лазером. Сложился какой-то культ космодесанта, но они, моя госпожа, не для этого предназначены. Использование их в Миранде показало ограниченность их возможностей. И это при том, что Миранда — это отдаленная военная компания. Морпехи справились бы лучше в джунглях Миранды? Марго любит задавать конкретные вопросы. Благостные доклады ей не интересны. Адмирал не купился на провокацию. Я не могу знать, моя госпожа, докажет только практика. Но я верю в них. Их готовили для этого. И подготовка морпеха не стоит таких космических денег. Их не надо возвращать на Луну. В сочетании с механоидами они могут дать результат. Адмирал деликатен, но честен. Да, про лунатиков отметил верно, а то, что не прямо, так то, что не лезет в политику, Марго тоже оценит. Аналитики пишут, что механоиды достаточно эффективны и без людей. Гибкость принятия решений на реальном поле боя оставляет желать лучшего, моя госпожа. Но их не жалко. Да, моя госпожа, но результат будет именно таким. Не жалко. Победу на поле боя могут вытащить только живые люди, а механоиды могут лишь прикрывать фланги и использоваться в качестве пушечного мяса при фронтальных атаках. Но механоиды не вытянут поле боя, даже под командованием опытных генералов. Ситуация очень изменчива, и генерал даже не узнает, что на поле боя ситуация изменилась. Марго предпочитала именно таких несносных и откровенных военных. Паркетные лизоблюда ей были не нужны. Да, добрая половина, если не больше, среди прямолинейных генералов были дураками с завышенным самомнением, но встречались и истинные самородки. Их нужно было находить. И, как правильно говорит адмирал, механоидам это не поручишь. Только личная императрица на поле кадрового боя. Она должна понять, кто, где и как, и главное, зачем.